Порядок обучения. Хотя подробного описания у нас нет, мы можем реконструировать тот порядок обучения, который постепенно сформировался в ашкеназских странах на протяжении средних веков. Начальное образование обычно начиналось лет в 5-6. Сперва ребенок выучивался читать и писать. Обучение проводилось в бейт-мидраше, обычно находившемся при синагоге или в одной из комнат дома учителя, откуда и название начального учебного учреждения «хедер», буквально «комната», известная нам с XIII века. Некоторые дети учились у частных учителей, которых нанимала семья. Хедер подстраивался под учебные нужды тех, кто намеревался продолжать свое образование в ешиве. Учителя нанимал какой-нибудь состоятельный человек или несколько членов общины. Контроль над учением не касался вопроса о его формальном праве на преподавание, поскольку преподавание не воспринималось как искусство, требующее особой подготовки. От него требовались лишь знания и педагогические способности, которые проверялись в ходе самой работы. Кроме того, следовало следить, выполняет ли учитель тот минимум учебных часов, на который он подрядился. Порой община улаживала споры о плате учителю или о соперничестве учителей. Уровень этих учителей часто был невысок, как и их социальный статус. Программа обучения в хедере включала изучение Торы и ее комментаторов. Начиная с XII века, комментарий Раши занял центральное место в программе занятий. Изучение Торы было соотнесено с недельным разделом, который читался в синагоге. Так ребенку прививали основы еврейской веры. Однако изучением прочих книг Библии пренебрегали. В возрасте примерно 10 лет ребенок начинал изучать Мишну и Талмуд, что было основой для высшего образования в ешиве. В ашкеназских источниках, дошедших до нас, ничего не говорится ни о каком изучении чужого, то есть не относящегося к иудаизму знания. Иначе обстояли дела в Испании. Мы вернемся к этому ниже. Когда ребенку исполнялось 13 лет, он мог начать обучение в ешиве. В отличие от хедера, местного и областного учреждения, ешива была учреждением межобластным. Целью ее была подготовка сведущих в Торе людей. Для ешивы необходим был раввин, способный преподавать талмуд и литературу галахических установлений, привнося в свой предмет собственные оригинальные толкования, хидушим, буквально обновления. Такой раввин определял направление возглавляемой им ешивы. Отношения между ними и его учениками строились на их личной привязанности к наставнику. Только на исходе Средневековья раввины, чтобы возглавить ешиву, стали проходить специальную процедуру посвящения – смиха, передача полномочий. Для этого оценка его профессиональной пригодности определялась мнением самих учащихся. Главным предметом в ешиве был талмуд. Ученики штудировали текст самостоятельно, в небольших группах, под руководством наставника. Регулярно проводились также общие уроки главы ешивы в бейт-мидраше.